меня. Да, служба. Так вот, мало-помалу мы с Наташей изближались. Надо вам сказать, что у Наташи была старшая сестра, Оля. Вся в мать, степенная, важная, обходительная. Она уже заметно пополнела и была, как говорится, девкой на выданье. Работала она в лесной конторе, не то плановиком, не то учетчиком каким-то. И вот мне сказали, что за Олей ухаживает Игорь Чесноков, чуть ли не на чеснаб завода. Он был моим ровесником. Когда-то мы с ним вместе учились в вечерней школе. А теперь ему пророчили чуть ли не пост замдиректора. И звали его в управлении не иначе, как наш Чесноков или Чесночок. А Марфа Николаевна души в нем не чаяла. Даже за глаза называла его «они», а иногда с ласковой усмешечкой добавляла «мой зятек». После возвращения на завод я с ним не виделся, да, откровенно говоря, и не старался увидеться. И вот вдруг в нашем доме объявляется полный аврал. Игорь придет. Марфа Николаевна и Ольга протирали полы, окна, сменили занавески, а в большой комнате, где стояла Олина кровать, надели новые чехлы на подушки, достали какое-то замысловатое покрывало, такое огромное, что его хватило бы на три кровати накрыть. Заграничное, что ли? Скатерти накрахмаленные с хрустом. Раму трюмо смазали деревянным маслом. Блестит. А Наташа все ходит, подсмеивается над матерью и сестрой и всякие уморительные рожи строит. «Женя, у нас, — говорит, — праздник, вознесение Чеснокова. Мама, охристосоваться будем?» Наконец настал вечер. Сестры ушли в большую комнату наводить свои наряды. Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я слышал их разговор. Наташа все подсмеивалась и задиралась. Оля отмалчивалась. Вдруг Наташа закричала. «Ой, Оля, твой снабженец идет! Костюм новый, а на лице такая важность, ну, кот-обормот!» «Завидуешь?» — равнодушно спросила Оля. «Ха!» — ответила Наташа. — Было бы чему. Не только позавидовала, отбила бы. Да он того не стоит. Ему только подмигни, он и хвостом завиляет. «Тебе, конечно, подай тигра с полосками на груди», — лениво отвечала Оля. На меня, должно быть, намекала. Тут вошел Чесноков. Наташа стукнула мне в стенку, и я вышел. Мы поздоровались с Чесноковым, как старые приятели. Я заметил, что он сильно изменился. Раньше он был худой, но жилистый. На заводе, в школе мы его прозвали Репей. Цепкий он был. Бывало, станешь с ним бороться, вцепится в тебя, убей, не отпустит. Теперь он раздобрел, и даже его скуластое лицо стало круглым, как брюква. Наташа подошла к нам, сделала удивленную мину и спрашивает меня. «Вы знакомы с моим бывшим женихом?» Чесноков хоть и покраснел, но ответил с достоинством. «Я в бывших еще не ходил». «Ну так будешь?» — задорно сказала Наташа. «Хорошо, запиши на очередь», — отбрыкался тот. Ольга засмеялась, а мне, признаться, неловко стало. А Наташа уже схватила нас под руку и потащила на улицу. «Марш в парк!» А потом посмотрела на Чеснокова и говорит. «Почему ты пыльник не надел?» «А зачем?» «Чтобы костюм не испачкать». И снова хохочет. В парке мы взяли полотки и устроили гонки. Я не ожидал в Чеснокове встретить такого ловкого гребца. Мы долго носились по озеру почти наравне. Но я заметил протоку, свернул в нее и оторвался от Чеснокова. Наташа была довольно больше меня. Она встала на носу лодки и начала кричать и размахивать руками. Но лодка наша уткнулась в берег, и Наташа упала прямо на меня. Тут я ее впервые поцеловал.